Айлин Лин. Аруна. Дрожь земли. Я не так давно в новом мире, в новом теле, но уже успела нажить себе врагов, победить некоторых из них и основать крепкое безопасное поселение для близких. Впереди суровая зима и поступление в Академию магии. Учиться я люблю. Главное найти хоть немного свободного времени в своем плотном графике. Айлин Лин. Аруна. Дрожь земли. Глава первая. Работа мага земли может быть как разрушительной, так и созидательной. Впрочем, это касается любого магического направления. Вот и сейчас я с неприкрытым восхищением смотрела, как Коли, симпатичный гном неопределенного возраста, ему можно было дать как 18, так и 25, творил волшебство. Он беззвучно шептал заклинания, стоя босиком на влажной от утренней росы траве. Было ощутимо прохладно, чувствовался скорый приход осени. Ночью так и вовсе от сильного ветра сальвана ревела раненым зверем, а деревья шатало так, что я боялась однажды проснуться от звука их падения. Гном выравнивал землю для будущего поселения, и выглядело это очень масштабно, завораживающе. Парень весь покрылся испариной. Работать с такой площадью нужны неслабые возможности. И то Коли брал не нахрапом, а по частям. Начал с одного конца и двигался дальше, не спеша и вдумчиво. Почва на месте воздействия шла трещинами, рыхлилась и опадала, чтобы через десяток минут стать ровной площадкой с поверхностью каменной твердости. Я внимательно следила за всем происходящим, включив магическое зрение. Заклинания, которые использовал наставник, уже успела заучить. Но меня пока не допускали к практике. Гном пообещал, что после того, как обработает треть от общего объема, позволит и мне попробовать свои силы. Пока Коля колдовал, мои мысли то возвращались в реальность, то улетали в мечтательные дали. По сути, в этом мире я всего ничего, а такое ощущение, что прожила здесь уже несколько лет. За короткое время столько приключений свалилось на мою косматую голову. Не счесть. Но с другой стороны, пробел в знаниях был чудовищным, и его требовалось восполнить в кратчайшие сроки. «О чем задумалась?» Ко мне неслышной походкой подкрался Ревн. Эльф выглядел довольным и выспавшимся. В отличие от меня, поскольку неприлично рано вставали только мы с гномом, остальные продолжали сладко дрыхнуть. «Думал застать меня врасплох? Ха! У тебя не вышло! Я знала, что ты идешь!» Фыркнула я беззлобно. «После того, как открылись дополнительные точки в ногах, могу без напряжения удерживать заклинание долгое время, и даже маны тратится совсем немного». «Это хорошо. Но если бы я захотел, ты бы меня не почувствовала. У каждого мага есть свои способы сокрытия шагов», — вздохнул эльф. «Нравится?» — кивнул он на работающего друга. «Еще как! Вот бы поскорее и мне попробовать!» От нетерпения я потерла ладони. «Ух! Чего это ты задумала?» Прищурился Ревн. Ему не понравилась моя суетливость. По всей видимости, эльф уже достаточно меня изучил, чтобы догадаться, что я что-то затеяла. «А!» – махнула рукой я. «Ничего такого!» «Коле это не понравится!» – нахмурился блондинчик. «Не волнуйся, друг, я все продумала!» Скептически вздернутая бровь собеседника была ответом на мое высказывание. На самом деле мучиться, как гном, мне не хотелось. Я планировала попробовать оставшуюся площадь обработать за один раз, а не как Коли по частям. Но сначала нарисую руну земли на оставшейся площади, иначе не получится. Хочу доказать своим временным наставникам ее эффективность и что она далеко не костыль. Ну и что, что нужно потратить время на ее нанесение? Зато сколько пользы после? «В Академию магии тебе надо!» Вдруг сменил тему Ревн, небрежно прислонившись плечом о ствол дерева. «У тебя талант! Я давно не видел таких энтузиастов с горящим взором!» «Хм! Итак, об Академии. Так вот, там всего три ступени. Первая бесплатная и длится год. Нужно только пройти вступительное испытание. На нем определяют направление в магии. Чаще всего поступающие уже знают свою предрасположенность. Считай этот момент просто данью традициям. Вторая ступень также годичная, но уже за 5 десятков золотых. Цена пугающе высокая, но многие семьи ищут возможности, чтобы заплатить, и в основном находят. На этой ступени дают более углубленные знания и разрешение на посещение одной из тайных секций в Королевской библиотеке. Третья ступень длится 2 года. Тут есть сложности. Во-первых, нужно придумать не менее 2 новых заклинаний. Во-вторых, иметь широкие магические резервы, открыть более 10 дополнительных резервуаров. А это, поверь мне, очень и очень сложно. И заплатить 100 золотом не каждый сможет. Да и желающих торчать так долго в стенах учебного заведения немного. Молодые люди рвутся на волю, на поиски приключений. Девушки чаще всего уже после 1-го курса выходят замуж. Им учеба не особо и нужна. На последнем предложении он стрельнул в меня нечитаемым взором ярко-голубых глаз. «Совсем не планирую замуж!» – рассмеялась я. «У меня своих забот полон рот, и еще одной головной боли в виде мужа не хватало». «Отчего же головной боли? Ты так говоришь, словно уже не раз была замужем и хлебнула лихо». «Нет, конечно, там я еще не была». «И в той жизни тоже», — мелькнула мысль. «Но насмотрелась уже на все эти дела вот так», — провела ребром ладони выше головы. «Пока мне нужно задуматься о процветании поселения и как можно больше нового узнать. Пропасть на 2 лет в академии не очень хочу. Мне и года хватит, наверное». «Ну-ну», — хмыкнул эльф. «Вы же закончили 2-й курс, правильно же? И много он вам дал?» — уточнила я у него. Эльф отлепился от дерева и шагнул навстречу гному, который взял передышку, чтобы напиться воды. Пожал тому предплечье в приветственном жесте и только потом ответил. «Много знаний я почерпнул в закрытой секции Королевской библиотеки. Возможно, там есть что-то, что поможет расшифровать ту книгу, что принес Джерард. А Коля тренировался с лучшими магами земли нашего королевства. Так что преимущества 2-го курса очевидны. Больше тайных знаний и практики». «Понятно. А где вы живете? Коля, ты наверняка в горах. А ты, Ревна, поди в лесу девственном каком-нибудь». Затараторила я, стараясь больше о них узнать. «Мне понравились эти ребята. В них не было предубеждений против орков. И я объясняю это молодостью. И, по сути, делить их народом с орками более нечего, ибо зеленокожие гиганты медленно, но неотвратимо уходят в небытие. В моих ли силах что-то изменить? Я не знаю, но попытаюсь, потому что ныне я одна из них, и никак иначе. Я уже была в курсе, что они недавно окончили академию и отправились с охотниками за сокровищами в свою 1-ю вылазку в темный лес, после которой намеревались с полными сумками древних трофеев вернуться к родным. Тут не было распространено слово «клан». Чаще слышала род такой-то. Например, Ревн был из рода астралистов, Коли – из рода петеров. У орков не было ничего такого. Точнее, когда-то было. Но сейчас их стало настолько мало, и, ко всему прочему, племена были страшно разобщены, поэтому роды канули в лету. И каждая оркская община отвечала только за себя. «Девственный лес!» – вылупился на меня эльф. «Кто тебе такое сказал?» Не найдя что ответить, просто пожала плечами. «Я слышал, что орки – дремучий народ, но не настолько же. Часть эльфов прекрасно населяют города, и сами же их возводят. В лесах тоже обитаем, и даже в предгорьях, в каменных домах, а не в дуплах». Коля негромко посмеивался. Ревн качал головой. «Мой род, как и 10 других, живет под землей!» Отсмеявшись, заговорил гном. Бледность на его лице сменил приятный розовый румянец. Ему явно стало лучше. «Ты все запомнила, как и что я делал?» Спросил он меня без перехода. «Ага», кивнула я. «Там на завтрак зовут!» Вдруг вспомнив, зачем пришел, сказал эльф. «Давайте поспешим, а то пока реку преодолеем, пока дойдем до лагеря, боюсь, нам ничего не останется». «Вы идите», – махнула рукой я, – «а я потренируюсь». Коля подозрительно сощурился, посверлил меня карими глазами несколько мгновений, но в результате просто кивнул, не став возражать. Оказавшись одна, потерла ладони друг о друга. «Ну-с, приступим», – Азартно прошептала я, подняла заранее подобранную острую палку и пошла творить. Интерлюдия. Коля и Ревн замерли за соседним деревом. Гном применил заклинание ложных шагов, вводя девушку в заблуждение. Но та даже внимания не обратила на его манипуляции, до такой степени увлеклась своей задумкой. «Что она делает?» – нахмурился Коля, следя за юной арчанкой. «Рисует что-то!» Также шепотом ответил Ревн. Приподнялся, чтобы было лучше видно. «Кажется, свою излюбленную руну!» «Ах!» Гном хотел было выскочить из кустов, но эльф успел схватить его за плечо и придержать. «Давай поглядим, что она замыслила!» «Убьет же себя! Или покалечится, если неправильно свяжет заклинания и ошибется в их последовательности! Глупая девчонка!» Покачал головой гном и получил проницательный взгляд от Ревна. «Понравилось?» «Кто? Аруна?» – всполошился Коля на прямой вопрос друга. «Не знаю даже. Но есть в ней что-то такое. Ни на кого не похоже». «Хочешь остаться здесь с ней?» – пытливо уточнил Ревн. «Я не знаю. Отец ждет. Наверняка волнуется. Я ведь давным-давно должен был возвратиться». «Тут уж только тебе решать, дружище!» Спокойно заметил эльф и снова вернулся к наблюдению за непоседливой магичкой. «Она талантлива!» Вздохнул гном минуту спустя. «Подстрахую ее, если что, прикрою». Тем временем Аруна, не подозревая о двух наблюдателях, с присущей ей энергичностью, уверенными движениями рисовала руны, стараясь сделать их максимально большими и четкими. Потребовалось прилично времени, чтобы закончить с этой частью ее задумки. Коля во все глаза смотрел за тем, что последовало далее. Девушка не только связала в цепочку все три заклинания, но направила их в изображенные на почве руны. Символы земли ярко вспыхнули и мерно запульсировали. Секунда, вторая, третья, и земля задрожала. «Ох ты ж!» Воскликнул эльф, зажимая уши. Грохот стоял такой, словно начался камнепад. Коля потерял из виду Аруну. Поднялась туча мелкого песка вперемешку с землей. Парень спешно направил магию, пытаясь отыскать глупую девчонку. И не смог ее почувствовать. Сердце кольнуло тревога. Гном хотел было рвануть вперед, но Ревн успел его перехватить. «Стой!» – крикнул Ревн. «Ничего же не видно!» Благо страшные звуки длились всего полминуты, и когда осела поднятая заклинанием мелкая пыль, оба мага увидели необыкновенную картину. Грязная, но довольная Аруна стояла и улыбалась, глядя на идеально ровную площадку, на которой совсем скоро начнется грандиозная стройка нового поселения орков. «Вот тебе и импровизация!» Негромко хмыкнул эльф, а Коля недовольно покачал головой. У него на языке вертелись слова, далекие от восхищенных восклицаний.